Рождение и время. Рассмотрим, что дает человеку рождение в разное время суток. Рождение утром. Утро является символом новых начинаний. Рождение утром, особенно на рассвете, считается благоприятным, дающим стремление к успеху, оптимизм, энергичность, активность, целеустремленность. Рождение в часы, когда солнце в зените. Это время является символом жизненной энергии. В это время, как правило, рождаются яркие, уверенные в себе личности, стремящиеся к социальной реализации. Рождение в полуденные часы часто связывают с успешной общественной жизнью и карьерой. Рождение в вечерние часы. Рождение вечером или на закате связывают с гармонией, чувствительностью и интуицией. Такие люди стремятся к внутренней гармонии, обладают хорошо развитым эмоциональным интеллектом. Они, как правило, являются очень творческими людьми, часто имеют глубокие личные переживания. Рождение в ночное время. Это мистическое время связано с глубоким внутренним поиском, тайнами и духовностью. Люди, рожденные в ночное время, часто склонны к философии, мистическому мышлению, могут иметь необычные таланты, непредсказуемые события, удивительные открытия.